Глава 8. Пятница, 4 апреля, день. Туркменская АССР, Тахта-Базар. Поезд Ашхабад-Кушка звался скорым, но поспешал медленно. Катился вдоль мутного Мургаба, а пассажиры, офицеры в парадках или туркмены в стеганых халатах, степенно дули чай, утверждая восточную ментальность. Жителям дремотной Азии даже в голову не приходило нервничать, перебираясь из пункта А в пункт Б. Они не спешили, не боялись опоздать, не переживали за то, что много времени уходит на дорогу. Они просто жили. Да, сильно нас достала европейская монокультура. Мы привыкли к тому, что переезд или перелет — это обязательно перерыв в житье-бытие. И вот скучаем, терпеливо ждем конца пути и пропускаем жизнь мимо. Философически вздохнув, я покосился на Вайткуса. Рамуальдыч не смотрел за окно, бездумно скользя взглядом по сухим предгорьям. Он погрузился в мысли, задумчиво теребя седую бородку. Дворский, сидевший рядом с техдиректором НИИВ, выглядел куда моложе, несмотря на изрядно поседевшие волосы. Но вот лица обоих выражали одно и то же — одухотворенность. Рустам с Умаром вели себя куда проще. Засев за боковым столиком, они лопали баранки с чаем. Улыбнувшись, словно радуясь драгоценному чувству товарищества, я вновь загляделся на мир, что неторопливо разворачивал свои пейзажи. Станции попадались часто. Красное Знамя, имени Чапаева, Сандыкачи. На станции Тахта-Базар мы сошли. «Снаряга!» — запыхтел Умар, подтаскивая здоровый, глухо звякающий мешок. «Снаряга!» — развеселился Федор Дмитрич. «ТБ прежде всего». «Это правильно!» — кивнул Рустам. «Не-не-не!» — он отвел руку профессора и подхватил второй мешок. «Мы уж сами как-нибудь». «Это погранзона!» — Вайткус опустил к ногам туго набитый рюкзак на трубчатой раме. Надев модные солнцезащитные очки, глянул вслед отходящему поезду. «Дальше только Кушка. А ничего, так видок, м? «Крайний юг». Мои губы расплылись в улыбку. Обладая я способностями художника, то на здешний пейзаж мне бы хватило двух красок. Бледно-желтый и густо-травяной. Отроги невысокого Нагорья в светлых, песчаном и глинистом цветах были лишь кое-где тронуты сочными мазками курчавой растительности, а вот плоскокрышая застройка тонула в садах, часто истыканных свечами темно-зеленых тополей. С возвышенности хорошо различалось, как именно сошелся запад и восток. Одна часть поселка, где стоял военный гарнизон, четко нарезалась улицами домов офицерского состава, а другая половина представляла собой хаотичная махалля, частный сектор в разброс. «Красота-то какая!» — прыснул Рустам, пихая в бок Умара. «Лепота!» — согласился тот. Юсупов и Рахимов мало отличались от местных, разве что не в халаты кутались, а с достоинством носили костюмы без галстуков, но с тюбетейками. Впрочем, этой моды придерживалась вся тутошняя интеллигенция. И я, обстоятельно прожаренный на солнце Негева, вполне сочетался с парочкой быстроглазых спецназовцев. А вот бледнолицым Дворскому и Вайткусу лишь предстояло познать силу белого солнца пустыни. «Так это не сам кишлак», — сделал вывод Рамуальдыч, забрасывая рюкзак на все еще могучее плечо. «Это станция». «Ну», — подтвердил Федор Дмитрич, — «нам еще 30 км. Вместе весело шагать по просторам». 26, уточнил Рустам. «Ну, вы как хотите, а я лично поеду». Он призывно махнул тряскому пазику, и тот послушно остановился, напуская пыли из-под колес. «Это...» — прогудел Вайткус, влезая в полупустой автобус. «Салам!» Мелкий черный водитель, будто иссохший на солнце, радостно заулыбался, кивая каждому новому пассажиру. Я заплатил за всех, сунув рубль сонной кондукторши в длинном платье, похожем на яркий чехол, получил сдачу и развалился на переднем сиденье. Прав, Рахимов, лучше ехать, чем пешком. Пазик страшно заскрежетал передачи, дернулся и... Нет, не рассыпался, а бодро тронулся, с подвыванием набирая скорость. «Какое течение быстрое!» — Дворский озабоченно покачал головой. «Да, а шайтан кала на том берегу». «Это у погранцов лодки должны быть», — успокоил его Вайткус. Я глянул в окно. Бесконечные ряды барханов закончились с внезапностью обрыва. По сторонам шуршали заросли тамариска, блестели солончаки и большие лужи в каемках из мельчайшего леса с налетом соли. Автобус подвернул к реке. Грязные воды вспухали бурунами и закручивались пенными воронками, а пляжи отсутствовали, как класс. Берег был завален коряжником из смытых и унесенных течением кустов, ворохов гниющего тростника и целых деревьев. Над увядшей листвой велись зловещие облачка инсектов, наверняка кровососущих. «Там, кажется, змея мелькнула», — промямлил Федор Дмитрич. «Кобра, наверное», — утешил его Рустам. «Их здесь полно». Взгляд геолога обрел рассеянность, а я отвернулся, чтобы скрыть улыбку. Лобастый пазик, надрывно взрёвывая, уносил нас все дальше, на юг. Настоящий Тахта-Базар покорял тем, что был аудентичен окружающей его местности, излучине Мургаба, линялому синему небу, удивительно свежей траве, напрасно пытавшейся затянуть жесткую, трещиноватую почву. Кишлак, полностью вписавшись в натуру крайнего юга, не смотрелся чужеродным вкраплением на фоне отвесного обрыва плато Карабиль, заслонявшего восток. «Это метров 100 будет?» 150, — сощурился Рустам. «Он по карте смотрел», — добавил Умар. «Ну что, пошли?» Накинув лямку рюкзака на одно плечо, я кивнул. «Пошли, представимся хоть. Да и насчет рабсилы договориться надо». И мы пошли. Кишлак, равно как и станцию его имени, центровали пограничники. Некомбатанты отоваривались в маленьком магазинчике у заставы. Даже косматые папахи-тельпеки продавались в военторге. А ежели зуб заболит или живот прихватит, кому обращаться? В медпункт к пограничному доктору. Заболотного цвета ворота с яркими красными звездами мы прошли свободно, и нас тут же окликнули с крыльца ладного модульного домика. «И куда ж вы так разбежались?» Спустившийся по ступенькам погранец с калашом за плечами живо срисовал гражданских. Рустам, хоть и в штатском, четко бросил ладонь тебютейке. «Подполковник госбезопасности Рахимов». Дежурного звания не впечатлило, он требовательно протянул руку. «Ваши документы». Получив искомое, погранец козырнул. «Старший сержант Кетов». Обернувшись к модульному штабу, он негромко позвал. «Товарищ майор!» Гулко топая, под навес вышел плотный, налитой здоровьем офицер. Без кителей и фуражки он сосредоточенно жевал то ли блинчик с мясом, то ли шаурму. Следом показался моложавый мужчина со смуглым и неподвижным, будто окаменевшим лицом. Судя по погонам, военврач. Начальник погранзаставы аккуратно отложил недоеденный перекус, вытер руки и бегло просмотрел бумаги. Медик заглядывал ему через плечо. — Ага, угу. О, сам Борис Семенович. Так, так. Вернув документы Рахимову, майор безошибочно обратился ко мне. — Ну, научные исследования, а тем более поиски пропавших, мы только приветствуем. Что требуется от нас, Михаил Петрович? «Посильная помощь, товарищ майор!» Я включил гагаринское обаяние. «Нам бы троих-четверых крепких бойцов с саперными лопатками!» «Обеспечим!» — коротко кивнул офицер. «Что еще?» «Ну, и переночевать где-нибудь. Двое-трое суток». «Организуем!» «Тахир Мурадыч!» «Поселим, товарищ майор!» Военврач приблизился ко мне, взглядывая испытующе и тревожно. «Извините, не удержался, вычитал. Михаил Петрович, вы действительно хотите найти Ивернева?» «А вы знали его?» Я остро глянул на пограничного доктора. «Мстислав жил у меня около месяца». Тахир Мурадович помрачнел и стал вяло оправдываться. «Поверьте, я и сам пытался откопать его. Целый взвод за собой привел. Тон 10 рыхлого песчаника перелопатили, а потом двух сверхсрочников завалило. до самой ночи спасали их, вытащили. Но прежний командир строго-настрого запретил даже приближаться к Якидишику, иначе под трибунал. Тахир Мурадович, майор уже в мундире, застегнутый на все пуговицы, поправлял фуражку. «Рабсилу отправлю к вашему дому», — энергично сказал он. «Годится?» «Так точно. Ждите». Начальник погранзаставы удалился, доедая начатый обед, а военврач повел нас за собой, семеняя, часто оглядываясь. «Я тут рядом живу, дом еще дед мой строил. Три комнаты и все семибалочные». «Это как?» — затруднился Вайткус. «Перекрытие на семи балках», — небрежно объяснил Умар. «Просторные, значит, залы». «Да», — суетливо покивал Тахир Мурадович, — «места хватает. Жену я схоронил, дети разъехались. Прошу». За калиткой высокой глинобитной ограде, мощной, как крепостная стена, тянулись в небо карагачи и раскидистые тутовые деревья, пряча дом в зеленистой тени. Сама жилплощадь тоже таила приятную прохладу и застарелые запахи. Угадывались больничные лекарства, но их перебивал терпкий травяной дух. «Знахарствую помаленьку», — мелко рассмеялся военврач. «Травы в горах собираю, мумиё, змей ловлю». «Яд?» — во мне проснулся слабый интерес. «Да», — часто закивал Тахир Мурадович. «При болях в спине вещь просто незаменимая». Личный состав моей маленькой экспедиции дружно разулся и в ногу шагнул за порог обширной семибалочной комнаты, поглядывая вокруг с жадным любопытством. Пустое игулкое помещение, устланное коврами и почти лишенное мебели, создавало впечатление замкнутого простора. Низенький столик на резных ножках, да комод с огромным телевизором — вот и вся обстановка. «Михаил Петрович!» Хозяин взглянул на меня беспокойно, ищуще. «Извините, конечно, но скажите, а зачем вы здесь?» Отчаянно выпалил он. «Вас кто-то послал или...» «Или», — усмехнулся я. Подумав, полголоса договорил. «У меня есть дочь, зовут Лея, а ее маму — Натальей Мстиславной Иверневой. И Наташа никогда не видела своего отца». «О!» — затянул Тахир Мурадович, печалясь, но и светлее. — Тогда подождите здесь, Михаил Петрович. — Да просто Миша, — хмыкнул я. — Какой из меня Петрович? Военврач сухонько рассмеялся. — Не волнуйтесь, Миша, возраст настигает всех. Я поищу одну вещь, а пока... Он наставил пульт на черную панель рубина, и тот вспыхнул красками. На экране бесновалась толпа, потрясая плакатами, раздевая рты в грубом хоре. Я поневоле выпрямился, сжимая кулаки. «Консерваторы не могут найти средств, чтобы помочь Северной Ирландии», — донесся насмешливый голос за кадром. «Зато они живо оплатили многотысячные демонстрации в Лондоне, Париже и Бонне. Активисты, которых доставили и вывели на улицы европейских столиц, старательно выучили тексты кричалок: «Не простим геноцид в Серебрянице», «Расстрелять белградских фашистов, сербы-убийцы». «Что же так возбудило толерантных европейцев?» Телевизор переключился на карту Югославии. Контуры Словении, Хорватии и Боснии заполнились зловещим черным цветом. После Нового года эмиссары стран НАТО зачастили в Любляну, всячески склоняя славянские элиты к сепаратизму, обещая помощь и всемирную поддержку. Стоило только председателю-предателю скупщины Милану Кучану убрать из названия республики слово «социалистическое» и провозгласить независимость, как Великобритания и Западная Германия мгновенно в тот же день признали незалежную Словению. Вот только президент Югославии Иво Милевич был против. Мягкий по натуре, он проявил в трудные для страны час волю и решимость. Хватило двух суток, чтобы с минимальными потерями нейтрализовать силы территориальной обороны Словении. Затем Югославская народная армия подавила выступление бандитствующих националистов в Косово, Хорватии и Боснии. Однако, будучи на волне успеха, Милевич не стал придерживаться линии Тита. Он свернул с пути диктата и предложил всем республиканцам собраться, рассудить и подписать новый союзный договор. Спрашивается, мог ли коллективный Запад допустить мирное решение проблем СФРЮ? Ответ отрицательный. Мощнейшая волна клеветы и вранья обрушилась на головы европейских обывателей. Их пугали сербскими концлагерями и химическим оружием. А чтобы стало еще страшнее, Лондон совершил немыслимое — массовое убийство в Сребренице. В этот момент я ощутил некое раздвоение, словно вернулся в полузабытое будущее к позорным ельцинским временам, когда обнаглевшие натовцы бомбили Белград во имя свободы и демократии, а наши... Ну, завернули мы над Атлантикой петлю Примакова, а толку? Все равно же раскроили Югославию, порезали по-живому. Сначала, значит, Давиде, чтоб потом импера в полное свое удовольствие. На экране были женщины в платках, оплакивая десятки убитых бородачей. На два порядка меньше жертв, чем в Гамме, — мелькнула скользкая мыслишка. — Ага, — зло ощерился я, — то-то вдовы и сироты утешатся. Хорошо проплаченная Лондоном и Парижем организация «Белой каски», известная топорными фальсификациями, оперативно распространила фейковую видеозапись, сняв своих же активистов, переодетых в форму юна. Те изобразили газовую атаку на мечеть в Сребренице во время пятничного намаза. Между тем, — голос диктора накалялся, — служба государственной безопасности Югославии схватила реальных виновных. И это агенты МИ-6. Картинка на экране сменилась. Растерянные мордовороты в наручниках трусливо жались, лепеча о своих правах. Под видом иностранных туристов эти отмороженные джентльмены запускали к мечети дроны, каждый из которых сбросил мину с отравляющим веществом. Многие десятки мусульман погибли на месте, гневно гвоздил ведущий агентов империализма. А телестудии по всей Европе 15 минут спустя уже вопили на весь мир о гнусном преступлении сербов, якобы обстрелявших мирных боснийцев из минометов, и крутили в эфире подлый перформанс. Но не будут же они говорить правду, что британские Джеймсы Бонды исполняли заказ, спущенный из Букингемского и Елисейского дворцов. Лондон и Париж давно уже направили авианосные ударные группировки к берегам Югославии. На итальянские авиабазы «Сиганелла» и «Авиана» перебрасываются истребители-бомбардировщики «Торнадо» и самолеты «Авакс», «Немрод» из Соединенного Королевства, Франции, ФРГ и Нидерландов. Поджигателям войны на Балканах не хватало лишь запала, и тогда они устроили чудовищное злодеяние в Сребренице. «Какие все-таки сволочи!» — дребезжащим голосом выговорил Тахир Мурадович, замирая в дверях. Схватив пульт, он выключил телек. «Не могу на это смотреть, извините». Вздохнув, качая головой, военврач опустился на колени у маленького столика, не достававшего мне до колена, и уложил на фигурную столешницу плоский чемоданчик, обтянутый замшей, протершийся на сгибах. Наружу вылезла фанера. Сюда я сложил все личные вещи Мстислава. Замирая, как мальчик, обнаруживший пиратский сундук с сокровищами, я поднял крышку чемоданчика. Мне в глаза сразу бросилась фотография Наташиной мамы, очень красивой женщины. Ее короткие золотистые волосы открывали нежную шею, а пухлые губы и большие выразительные глаза хранили печаль и надежду. Снимок был вложен между двух квадратов, выпиленных из оргстекла, и скрепленных крошечными болтиками. Не залапаешь фото, не порвешь, не намочишь. С обратной стороны велась озорная размашистая надпись. «Люблю я». «Тата», — вырвалось у меня. «Да», — вздохнул старый врач. Он не мог простить тату, и это страшно угнетало его, мучило, не давало покоя. Последнюю ночь перед своим исчезновением Ивернев не спал. А когда я зашел к нему, он улыбнулся. Как-то, знаете, светло, умиротворенно. «Хватит с меня, не могу больше». Слава говорил быстро, ясно, утомленный и возбужденный бессонницей. «Сейчас только проверю одну гипотезу и поеду за татой. В Шерегеш». Помню, я тогда обрадовался, пытаю: «Так ты простил ее?» А он и говорит: «Да. И не знаю теперь, простит ли она меня». Он долго любовался вот этим ее портретом, а утром собрался и ушел. Больше я его не видел. «А как он был одет?» — спросил я, просматривая содержимое чемоданчика. «Дневник, какие-то карты, письма, а в кармашке...» «Да как всегда», — пожал плечами Тахир Мурадович. «Кожаная куртка, потертая такая, оранжевая каска, высокие сапоги, молоток и планшет». Я почти не слушал его. Вытащив из кармашка осколок Эвернита, замер и любовался. Это был фрагмент круглого столбика, идеально срезанный поперек. На срезе местами сохранилось покрытие из тускло-серебрящего металла. И что-то там еще было в заветном кармашке. Целлофановый пакет. А в нем какие-то микроскопические шарики, вроде черной икры и той же расцветки. Серебристые чешуйки, волокна или проволочки. Я сразу же вспомнил рассказ Дворского. Отмерев, отдышавшись, спросил: «А как вы вообще познакомились?» «По долгу службы», — грустно улыбнулся военврач. «Солдаты нашли Вернева у подножия корабля, на берегу. У него были все признаки змеиного укуса и симптомы нервной интоксикации. Глаза в кучу, спутанность речи, икота и слюноотделение. Правда, пока его довезли до заставы и положили в лазарет, интоксикация слабла, остались только отпечатки змеиных зубов и покраснение на месте укуса. Через пару часов исчезли и они. Я, помню, убедил себя тогда, что чудаковатый геолог полностью иммунен к яду гюрзы и кобры. Однако у Вернева больше суток сохранялось некое странное состояние. Как бы вам... Тогда я объяснял его как одновременное действие ЛСД и пентатала натрия. Я даже велел перетащить вещи Вернева из его палатки в каморку рядом с лазаретным изолятором. Пациент буянил, то тыкал мне под нос осколок какого-то цилиндрика из серого стекла или из полупрозрачного камня с блесткой на торце, с жаром утверждал, что это был лазер. То плакался, что 14 лет назад бросил невесту, а теперь ему белый свет не мил, и как ему хреново без нее. На третий день я выписал Славу, и он поселился у меня. Мы подолгу вели беседы, спорили обо всем на свете. У него были свои беды, у меня свои. «Ох-охо!» — вздохнул военврач, кончиками пальцев поглаживая чемоданчик. «Это старый дипломат сына, память. А бумаги Вернева отдадите Наталье Мстиславовне. Хорошо?» «Хорошо», — кивнул я, с легким стыдом ощущая в кармане увесистый намыв в пакетике и обломок Эвернита. «Прямо сейчас и переложу», — сказал я с готовностью. «В рюкзаке полно места. Пусть у Наташки хоть что-то будет от отца». Тут со двора донеслись громкие голоса и в дверь постучали. «О, Рапсила прибыла!» — хихикнул Тахир Мурадович и крикнул на редкость молодым голосом: «Входите! Открыто!» Валилось четверо дюжих парней во главе со старшим сержантом Кетовым. Кетов ухмыльнулся и отрапортовал: «Готовы оказывать бескорыстную помощь советской науке?» «Вольно!» — скомандовал я. «Вы пешком или на колесах?» «Товарищ майор дал шишигой попользоваться. До вечера». «Нормально, Рустам». «Ась!» — нанеслось из глубин дома. «По машинам!» Пришлось сделать крюк, чтобы форсировать Мургаб. Вода шла перекатом через каменистый брод, с шумом омывала колеса, захлестывая и бурля. Лишь однажды вездеходная шишига дрогнула под напором реки, но рявкнула мотором и выбралась на берег, хрустя галькой. Круче из песчаника ушла в небо. «Это...» Вайткус, приставив ладонь козырьком ко лбу, все пытался разглядеть единственный вход. «Туда, наверное, только сверху и попадешь». «Да», — кивнул Тахир Мурадович, — «по веревочной лестнице. Раньше был еще один ход, очень широкий. По нему два верблюда бок о бок пройти могли. Викидышик прятались басмачи, шпионы, контрабандисты, и чекисты подорвали ход. Где-то в 30-х». Он огляделся. «Видите промоины? А вон вода выбивается. Обвал где-то здесь был. Да-да, вон те два камня, я их помню. Случился оползень, порода осела и вскрыла проход». «Не двигайтесь, Тахир Мурадович», — — очень спокойно выговорил я, плавно приседая. «Саперная лопатка здесь не поможет, а вот штык-нож». Я нашарил на поясе у сверхсрочника Глебского рукоятку и потянул. «Чего?» — обалдел погранец. «Тихо». Там, где мы стояли, песчаник, видимо, подмытый вешними потоками, прятал глубокую нишу. В ее тени плавно разворачивала тяжелое кольцо громадная змея. Я не знаток, но, по-моему, это была гюрза. Она не шипела, не раздувала капюшон, а хладнокровно выжидала, готовясь к броску, сжимая себя, как витки пружины, и разжала. Чешуйчатое тело метнулось, как брошенное копье, ромбическая голова ощерила пасть, блеснули два кривых клыка с дрожащими каплями яда на острых кончиках. Вот-вот вопьется военврачу в ногу ниже колена. Но я был быстрее. Лезвие ножа, хоть и туповатое, со свистом полоснуло воздух, отсекая змеюке голову. Хвост хлестнул в агонии, туловище закорчилось в извивах. «О, Аллах!» — выдохнул военврач-атеист, бледнее в просень. «Здоровучая какая!» — выдохнул Кетов. «Метра три точно!» Я вернул сверхсрочнику его штык-нож, а он, с восторгом глядя на меня, спросил стесненно. «А башку ее? Можно я башку заберу?» «Собирай», — улыбнулся я. «Только гляди, клычки». «Моя школа», — похвалился Рустам, с гордостью шлепая меня по плечу. Я скромно смолчал. «Ох, Миша, спасибо», — сказал Тахир Мурадович слабым голосом. Кряхтя он присел. «Ну да, вот и проход. Узковат, как кошкин лаз, но ничего, дальше будет посвободнее, до самого завала. В 70-м сюда можно было зайти в полный рост, а сейчас замыло. Айда, ребята!» «Нет!» — притормозил дворский энтузиастов и подтащил мешки с горняцкой амуницией. «Каски на головы, фонарь цепляем на каску, аккумулятор на ремень». «А це что такое?» Пограничник Луценко поднял за ремень увесистый черный цилиндр величиной с двухлитровый бидончик. «А це спасатель», — серьезно ответил Федор Дмитриевич. «По-всякому, знаешь, случается. Вот завалит, если. Спасатель даст кислород. Минут на 30-40 и не задохнешься, пока тебя отковыривать будут. Надевай». Экипировавшись по всем правилам, мы полезли в кошкин лаз. «Точно, проход», — пыхтел Кетов. «Задний». «Тут аж две галереи», — донесся глухой голос Дворского. В темноте мелькнул слабый свет фонаря. «Той, что справа, завал. Я иду по левой. Здесь протока». «Понял, Федор Дмитриевич. Осторожней там». «Я чту тебе. Разгребаем, парни». Лучи налобных фонарей замельтешили впереди, скользя по сводчатому потолку, стесанному явно не природой. И вот подрагивающий свет уперся в комковатую осыпь. «Отгребайте!» — заблеял военврач. «Отгребайте!» Заширкали саперные лопатки, и куча дрогнула, поддалась нашим усилиям. Миновал час, и молодецкое хэканье сместилось в область задышливого сопения. «Тут что-то есть!» — сорвался голос Кетова. «Где? Что?» «Да вот, сейчас, молоток!» Лучи скрестились на геологическом молотке. Даже рукоятка цела. «Верным путем гребем, товарищи! Ха-ха! До самого низа защищаем!» «Да я до самого, товарищ старший сержант! Циц, Салабон!» Притомившись, я вернулся к перекрестку и зашагал левой галереей. Свода как такового не имелось, неровные стены смыкались клином высоко вверху. Впереди пазнуло светом. «Федор Дмитриевич!» «Туточки я!» — натужно донеслось до меня. «Дальше скала, целик. А тут вода вырыла яму, и все тяжелое, вымытое из песчаника, оседает, как в лотке старателя». «Вы только гляньте!» Я подошел ближе и склонился. На ладони геолога тускло поблескивал шестигранник. «Гафний!» — возбужденно выдохнул Дворский. «А уж отчего деталь такая, понятия не имею. Это тот самый рудник, на который вышел Ивернюв-старший. Возможно, древние таскали отсюда золотые детальки. Как успехи, кстати?» «Молоток нашли», — доложил я. подумал и достал из кармана обломок Вернита. «Как вам?» «Это было в личных вещах Ивернева. Он жил у Тахира Мурадовича». «О!» — восхитился геолог. «Значит, все правда, все сходится». Я опустился на колени, закатал рукав и пошарил рукой на дне. Камни, камешки, крошево. Тяжеленный шестигранник будто сам сунулся в ладонь. Я сжал пальцы и разжал их уже в кармане. Хватательный рефлекс. «Харе, парни!» — донесся голос Кетова. «Поздно уже. Завтра продолжим, прямо с утра». «Так точно, товарищ старший сержант. Цыц, Салабон, тебе слова не давали». Там же позже. На ужин у нас был жареный сом. Эта вкусная рыба в Мургабе не водилась, ее развели. Самам понравилось, тепло, еды полно, живи и радуйся. «Объелся», — выдохнул Юсупов. «Даже не знал, что речная рыба может быть такой вкусной, надо же!» «А вот», — гордо залучился Тахир Мурадович. «Отползаю», — закряхтел Рахимов. Хозяин накрыл не стол, а пол, застелил ковер скатертью дастарханом, а вокруг накидал стеганые тюфяки. Рустам удалился на четвереньках, смеша Умара, и уволок тюфячок за собой. Дворский уже возлежал у стены, приспособив пару расшитых подушек. — Понимаю, — хихикнул он, — сочувствую. — Это к утру пройдет. Нашарив пульт, Вайткус впустил в дом программу «Время». Вошли в Адриатическое море в сопровождении новейших эсминцев класса «Шеффилд», фрегатов типа «Кассар» и двух крейсеров-вертолетоносцев «Инвинсибл» и «Жанна д'Арк», красиво зачитывала Екатерина Андреева. Французский авианосец «Фош» прошел залив Отранто, а британский «Куин Элизабет» находится в международных водах напротив Каторской бухты, где расположена база военно-морского флота СССР. С палуб обоих кораблей постоянно взлетают истребители и штурмовики, которые баражируют вдоль морских границ Югославии, часто залетая в территориальные воды. Перехватчики из состава югославских ВВС и южной группы войск СССР находятся в постоянной боевой готовности. «Ох, получат!» — злорадно тянул Рахимов, подкладывая подушку под голову. «Ох, нарвутся!» «Давненько мы евроморды не били», — поддакнул Юсупов. «И заметьте», — прикинул Дворский, — «ни одного американца». «Синти молодец», — затянул Рамуальдыч. «Разгребает конюшни, не лезет за океан. Заставить бедных работать, а богатых делиться — етарки сложно». «Пока не лезет», — парировал Федор Дмитрич. «Первый срок Даунинг будет пахать, а вот потом... суп с котом, хе-хе». Я с трудом сохранял живость ума, меня неудержимо клонило в сон. Усталость и обильный ужин так и тянули принять горизонтальное положение, закрыть глаза и послать реальность куда подальше, променяв ее на смутные ночные грезы. Звонок радиофона пробрал, как новобранца, крик Дневального. «Алло!» — вытолкнул я осипшим голосом и прочистил горло. «Хелло, Миха!» Хрипловатый, но приятный голос Синти Даунинг согнал с меня остатки дремы. «О, миссис Президент!» — воскликнул я, переходя на инглиш. «Из наших никто не понимал язык Диккенса. Весьма рад слышать вас». «Взаимно!» — Синти издала смешок в далеком овальном кабинете. «Миха!» — ее голос обрел серьезность. «Мне второй день названивают генсек НАТО и британский премьер. Взывают к атлантической солидарности и страстно хотят, чтобы я ввязалась в балканскую заваруху. Только вот Фред докладывает мне о том, что происходит на самом деле. Скажите, Миха, а провокации вроде той, что в Сребренице, случались в будущем?» «Сколько угодно», — я мрачно улыбнулся. «Только там белые каски шустрили в Сирии, как Асад бомбит своих же химоружием, а на Западе крутили эти фейковые ролики нон-стоп. Если хотите, Синти, мы можем смоделировать, как бы видеофейк, неотличимый от натурной съемки, только показать в нем правду». «Хотим», — издала смешок Даунинг. «Надо сбить спесь с этих напыщенных Виндзоров». Ну и чтобы наши ястребы присмирели. Все, жду. До свидания. Зеленый огонек на радике погас, и я сумрачно оглядел своих. Все, кроме хитро улыбавшегося Вайткуса, таращили на меня глаза. «Кто это звонил?» — почему-то шепотом выдавил Дворский. «Президент Соединенных Штатов», — пробурчал я, набирая номер НАТО. «Поспал, называется. Кто мне еще состряпает на ИСИДе видеоролик про гаденышей из белых касок? А Наташке одной без меня не справится». «А, ладно. ПВМ «Алдан» в рюкзаке, выход в интерсеть, в соседней семибалочной, чаю целый самовар, а баранки я у Рустама выпрошу, у него их много».